Камынин не мог не поддаться обаянию красоты этого молодца. «Как должен он нравиться женщинам!» — невольно подумал Камынин. Перчатка между тем снялась. «Я, сударь, ужас какой сильный!» — сказал молодой офицер. «Мне чуть сильнее нажать, и тррр! Все так и рвется!» «Куда вы едете, сударь?» «Полагаю, туда же, куда и вы, на войну». «Вы в карты играете?» «Играю». «Так перекинулись бы в пикет. Лошадей до вечера не будет. 1000 чертей в табакерку. Смотрители в ус не дуют, чтобы помочь нам поскорее положить жизнь за отечество. Скучно же так сидеть, ворон считать». «У меня на сегодняшний день свои предположения. Я прослышал, что государыня императрица изволит быть в царском селе. Ну и что из того?» — осматривая поношенный армейский кафтан Камынина, сказал прапорщик. — «Хотел бы иметь счастье повидать ее, императорское величество». — «А вы никогда не видали государыни?» «Когда-то в молодости, в ваши годы, имел онное счастье». Прапорщик еще раз внимательно посмотрел на Камынина, но ничего не сказал. «Вы по своей охоте едете на войну?» — спросил Камынин. «Да, отчасти, от долгов бегу. Препротивная сия штука, 1000 чертей в табакерку, долги. Ну и тоже разные приключения с шалостями Амура немного далеко зашли». Прапорщик искренне, весело, заразительно и откровенно расхохотался. «Красотки, красотки, 1000 чертей в табакерку!» — пропел он приятным голосом. «Знаете вы, что сие такое? Купидоны и амуры, Хлои и Дафнисы, аромат! Цветы удовольствия, а? Уж где-где, а в Петербурге-то красивыми женщинами Неву запрудить можно. Позвольте, сударь, полюбопытствовать, с кем имею честь?» «Поручик Архангелогородского полка Лукьян Васильевич Камынин, дворянин». «Прапорщик Григорий Григорьевич Орлов. Что ж, желаете пешком, пропонтируем в царское. Быть может, и увидим, где императрицу. Я человек компанейский». «Отлично». Они вышли на дорогу. Желтые рябины в бурых кистях спелых ягод бросали перистую тень на пыльную обочину, шедшую вдоль мощенной крупным гранитом дороги. Густая пыль была мягка. Стая серых дроздов, спугнутая путниками, слетела, раскинулась сетью по небу и вернулась на рябины. Высокие березы, росшие вдоль дороги, золотыми столбами уходили вдаль. За ними были крутые скаты холмов, покрытые садами малины и слив. Сентябрьское утро было свежо и душисто. Светло-голубое небо сулило ведра. «Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы», — говорил, шагая рядом с Камыниным, Орлов. «Наверное, государыня будет у обедни. Вот вам и случай повидать ее. И хорошо, что вы в напольном полку служите, подальше от придворных интриг. А вы же из Петербурга?» «Я?» — Орлов искренне расхохотался. Он остановился и смотрел несколько мгновений на Камынина. «Я 1000 чертей в табакерку. Вы и представить себе не можете, сударь. Какое счастье ничего не иметь, ничего не желать, ни к чему не стремиться. У меня, честное слово, 1000 чертей в табакерку. Кроме того, что мне подарил Господь Бог, и что пожаловали папа с мамой, ничего. Ни имений, ни людей, ни домов, ни денег. Словом, ни черта. Мне ничего и не надо. И я дорожу лишь тем, что мне дано судьбой». Орлов снова зашагал по дороге. Он сорвал веточку и, пожевав ее, бросил. Потом запел сильным голосом. Счастье молодости лилось с его пением. Красотки, красотки, тысяча чертей в табакерку. Он, знаете ли, приятная, однако, доложу вам, штука. Когда в темную нашу осеннюю петербургскую ночь откроется окно в доме вельможи, и маленькая ручка вас поманит, все равно чья, госпожи или служанки, лишь бы мордочка была красива и улыбалась вам призывно, тогда, знаете сии изобретения и ухищрения господина Растрели, карнизы, выступы, кариатиды, статуи, неплохая опора для ноги и для цепких рук молодого сорванца, которым движет амур. Как жаркие объятия и свежие поцелуи милых губ, не оторвешься. А когда под тяжелыми фижмами, ничего, победа дается легко, и какая милая благодарность, и какая ласка. А если, бывает, ошибешься и не повезет в любви, неизменно везет в карты. Судя по тому, что вы мне сказали о причинах вашего путешествия на войну, вам больше везло в любви. Орлов улыбнулся. — Не жалуюсь, — сказал он. — Бывали веселенькие приключения. Жизнь, братец, хорошая штука, если парить по ней подобно орлу. Не зря и фамилия моя Орлов. Откуда? Я не задумываюсь о сём. По бархатным книгам боярских родов не шарю и не ищу гербов себе, не заказываю. Что мне предки, когда я сам в себе ношу, может быть, предка? Жизнь полна случайностей и приключений. Потому-то, вероятно, вы и идете на войну, вместо того, чтобы добиваться поступления в лейб-компанию. Ныне, сударь, лейб-компания рискованнее всякой войны. Сегодня в лейб-компании, а на завтра и сам не знаешь, куда полетишь, понеже кроме государыни есть еще и великий князь. А он называет гвардейцев янычарами. Они, говорит он, только блокируют резиденцию, не способны ни к какому труду и ни к военным экзерцициям, и всегда опасны для правительства. Как вам сие понравится? У него в Ораниенбауме свои гольштинские войска. Он русских не любит и русским не верит. Мы и месяца тому нет, одержали какую дивную победу под гроз Егерсдорфом. Русские войска умирали от прусских пуль, а его высочество похвалялся в те самые дни, что он истый прусак. Недавно показывал кольцо с портретом Фридриха II и проклинал храбрость русских войск. Все держится императрицей. А императрица... Орлов замолчал. Камынин подождал несколько минут и спросил, что императрица. Да сами увидите. Рыхлый она человек, и хотя ей и 50 лет нет, очень она сдавать стала последнее время. Вы сами понимаете, что ежели что, в каком мы пиковом положении очутимся, ежели победим короля. Чем ближе подходил Камынин к царскому селу, тем сильнее охватывало его волнение. Ему и хотелось, и страшно было увидеть ту, кто, сама того не зная, уничтожила его счастье, лишила его прекрасной девушки, исковеркала всю его жизнь, заставив прожить лучшие годы в глухом и нелюдимом краю. Зла против нее у Камынина не было. Он помнил ее прекрасной, обаятельной, кумиром солдат, божеством такой молодежи, каким был Орлов. Теперь слышал от молодого офицера отзывы о ней равнодушные. Камынин ехал на войну, умирать за нее собирался и был готов сражаться за Елизавету. Какая она теперь? Орлов точно прислушивался и угадывал его мысли. «Хорошо тем, кто будет убит», — негромко, точно думая вслух, сказал он. «Сладко и почетно умирать за родину», — так сказал Гораций. «Не токмо в римлянских древностях сие умели, но и нам, россиянам, сия доблесть природна». «Слыхали? Во время сражения под Гросс Егерсдорфом начальника дивизии генерала Василия Абрамовича Лопухина ранили 3 пулями. Он лежал, истекая кровью, окруженный адъютантами, фурьерами и барабанщиками. Пелена смерти покрывала его глаза. Он вдруг приподнялся и спросил, гонят ли наши неприятеля? Ему сказали, гонят. Он перекрестился и сказал, ныне умираю спокойно, отдав мой долг всемилостивейшей государыне. Но напишите, государыне, что Апраксин не на месте и чуть не потерял всю армию. Видите как? Однако он и плутарховых описаний достойно. Да, точно, подвиг. Но Лопухин был всем обязан государыне. А как почтете вы того, кто радостно умрет, не токмо не быв должен ничего государыне, но, может быть, испытав муки жестокого наказания? Орлов сбоку посмотрел на своего спутника. «Случается», — сказал он, — «на то есть долг солдатский, выше которого ничего в свете нет». Теперь шли молча. У каждого своя дума залегла в сердце. Когда входили в тенистые аллеи Дворцового парка, Орлов снова стал напевать. «Красотки, красотки, 1000 чертей в табакерку!» От бодрого марша красивое лицо его раскраснелось, глаза блистали, неотразимая уверенность в своей непобедимой обстоятельности была во всей его стройной фигуре. От служителей императорского дворца они узнали, что государыня-императрица изволила пешком проследовать в находящуюся по соседству приходскую церковь. Они пошли туда. На широком лугу, в тени желтеющих берез, было много народа, пришедшего из царского села, из Петербурга и из окрестных деревень. Протолкаться в церковь не было возможности, и Камынин с Орловым стали на паперти у входа. Им было видно мерцание зажженных у алтаря и у образа праздника многочисленных свечей, пестрая толпа молящихся, до них доносились возгласы дьякона и пение хора. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенной!» Весело и празднично запел тропарь праздника. Из дверей пахнуло душистым запахом ладана. Там произошло смятение. Кто-то выходил из храма, и народ, сдавливаясь к стенам, освобождал ему путь.